341. Покажу на жизни полезность и нужность действий совместных, сперва на житейских делах, позднее на наших. Ощущение и мысли, что служить должны все и все строители нового мира, правильны. И будут служить, если со мною, и будут стихии служить. Самая труднопреодолимая стихия огня. Огнями владеть научить идущих яро за мною желание мое. В самом себе прежде всего осознается и покоряется огненной стихии. Слова простой девушки, почуявшей растущую огненную силу внутри и неумело, но точно выразившей это в словах, были верны. Так случайные и встречные могут отметить то, что невидимо самому носителю света. Медленно, незаметно и незримо возжигаются огни центров. Иногда же, если условия позволяют, болезненно и явно. Но верно одно — не виден свет несущему его. Вот почему порой нужны свидетели. Свидетельствовать о свете владыки лишь ближайшим дано. И кто знает, не в этом и состоит миссия духов ближайших. Несомненно одно — если бы не эти близкие духи, многое из жизни великих учителей не было бы запечатлено для потомства. Легче написать философский трактат, чем дать людям живые слова владыки. Кому же право дано свидетельствовать о свете, не тем ли немногим, кто себя утвердил служением свету в веках минувших и долгих? Им благо, несущим в мир слово живое учителя света.